После того, как похоронили Дарью, еще тише стало в Мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотьбе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вести от Григория, но о нем после отъезда его на фронт ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала, и поклон детишкам не пришлет, окаянный. Померла жена, и все мы стали не нужны ему. Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте, и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой, об этом не таясь говорили все фронтовики. Как станет Дон, погонят красные нас до самого моря. Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи. Но оставаться равнодушным к происходящему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильинишну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Такие припадки ярости повторялись у него не раз. Но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала такую тактику вмешательства. Как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательство, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода, старуха смиренно, но достаточно громко говорила: «Бей, Прокофьевич, ломай, мы шо с тобой наживем?» И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расходившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки.